Я иду открыто, пока еще запретная зона не близко. Но все равно зэку здесь делать нечего. Летом иногда стреляли по ребятам, которые ходили сюда за ягодами и шиповником. Вот она, моя проволока. Она тянется ниже вышек, местами подпирается жидкими треногами из жердей. Я ударяю по ней доской. Она низко провисает. Руками переламываю ее и начинаю наматывать на руку и локоть. Быстро спускаюсь с горы. У меня не меньше 50 метров проволоки. Нужная точка под копром новой шахты давно обозначена. Я прицепляю проволоку и опускаю тяжелый отвес до дна шахты. Аристаров тут как тут наблюдает за моей работой и, видно, доволен. Спустись вниз и предупреди, чтобы никто отвес не трогал. Потом зайдешь ко мне, заварю тебе чиферка, а сам выпью 100 грамм. Грек выписал. Я сказал, надо для промывки теодолита. Когда через час вернулся проверить, не качается ли отвес, меня встретил Звеньевой. Был колымский полковник и еще 2. Диверсантов ищут. За 4-м шурфом телефонную линию оборвали. Пол оцепления осталось без связи. Надо же, как раз на нашем участке. Говорят, кто-то опять готовит побег. Мы стояли у ствола шахты. Я заметил, что проволока больше не шевелилась. «Поскорее засекать точку», — подумал я, пока никто не догадался, и бегом пустился вниз. «Готово, Николай Васильевич, можно». Полчаса спустя я сложил штатив, убрал теодолит-футляр и отвязал отвес. Провожая своего начальника, который быстро поднимался по крутой лестнице шахты, я дернул за проволоку. Она сперва не поддалась. Дернул еще. Послышался металлический звон, как от лопнувшей струны. И я потянул опасный корпус Деликти к себе. Примечание автора. Корпус Деликти – вещественное доказательство, латинский. Он то и дело застревал в щелях промежуточных площадок, где я вчера выпилил углы, делая отверстия для отвеса. Наконец! Я скомкал проволоку, бросил ее в зум под стволом, яму, куда стекала вода из шахты, и затоптал ручкой лопаты. Лишь год спустя, когда мы работали на другом участке, я рассказал Аристарову, откуда тогда взял проволоку. Он очень испугался. «Ты мог подвести и меня под монастырь, а тебе и говорить нечего. Ладно, прошло, и слава Богу. Но больше такого никогда не смей делать. 6. Первый год на прииске прошел бурно и был полон неожиданностей. Геологи часто попадали впросак с прогнозами. Громадные полигоны не всегда оправдывали надежды. Зато случайные люди иногда натыкались на невероятно богатые места. Вольнонаемные рыскали по полигонам и часто приносили касситеритовые самородки весом в 10 килограммов. За них хорошо платили. Один раз на транспортерную ленту прибора попала пятипудовая глыба. Зэк, который принял ее за простой камень и тщетно пытался столкнуть, остановил ленту. Неожиданно рядом оказался грек. Он увез находку на самосвале, пообещав бригадиру: «Я вас, хлопцы, не обижу». Вскоре на приборе появился хачатурян и обругал бригаду, на чем свет стоит. «Идиоты, такой кусок отдали! Я бы неделю вас без нормы кормил, да еще курева привез». Энергию отключили. Ребята сидели на транспортере и по очереди курили собранную из окурков самокрутку. «Не могли иначе, гражданин начальник», — сказал бригадир Макс Флейшер, бывший студент из Львова. Он подошел, когда самородок снимали с ленты. «Как отказать?» «Ну и черт с вами! Сосите теперь лапу!» Хачатурян злобно сплюнул и ушел. Подали энергию. Прибор загрохотал вновь. Зайдя позже в контору, Макс подробно обрисовал нам эту сцену. «Ну и как, думаешь, он рассчитается завтра?» — спросил инженер Будников. «На, бери, докури». Тут Макс прекратил комедию, вытащил из-под куртки 3 коробки папирос и 2 банки тушенки. Мы переглянулись. «Это же грек!» Вдруг смотрим, опять самосвал подъезжает к полигону. Из кабины выскакивает грек, кричит: «Остановить прибор! Все ко мне!» Словом, привез нам пол самосвала консервов, табака, хлеба, буханок 20, масла. Наверное, вдвое больше, чем хачатурян за все время нам раздал, а мне папирос и даже чекушечку спирта, но втихаря, чтоб тут же выпился с Виндевым и запах успел улететь до шмона. Да как такому не угодишь? Далеко за фабрикой и высоко на сопке открыли новый участок «Аннушка». Наши ходили туда под отдельным конвоем, набирали полные мешки руды и относили вниз к машине. Но руда оказалась неважной, и это мучение скоро прекратили. Носильщики возвращались вечером полумертвыми. Перепад в высоте был больше 100 метров, а дороги практически никакой, лишь тропка сбегала вниз. На участке «Надежда» прямо напротив нас работали сперва уголовники-малосрочники из разведрайона, которые жили в небольшом местном лагере у Светла. В поселке можно было встретить худощавого человека в шляпе с полевой сумкой на боку. Некоторые считали его не совсем нормальным. Он ни с кем не разговаривал, на приветствие не отвечал и жил в гостинице управления, маленьком двухэтажном домике за клубом. Это был начальник геолого-разведочной партии, которая разыскивала богатую жилу и открыла «Надежду», где позднее стала работать режимная бригада и откуда сбежал Батюта. Режимники не имели возможности свободно разговаривать с нами, но слух о сказочно богатой жиле очень скоро проник в лагерь. И когда на наших глазах по крутой сопке быстро проложили дорогу, мы поняли, что слух правильный. Аристаров рассказывал об этой жиле невероятно. Ее обнаружили буквально в 3 метрах от поверхности. Притом руда была такой богатой, что ее незачем было возить на фабрику. Там руду обогащали до 40% содержания металла. На Надежде оно было 70-процентным. Однако на плавильном заводе под Новосибирском, куда отправляли руду, действовала стандартная схема, рассчитанная на 40%. За более богатое содержание ничего не доплачивали. Поэтому грек распорядился дробить руду и добавлять в нее песок, пока не оказывалась требуемая кондиция – 40%. Потом концентрат отправляли на материк в двойных мешочках под пломбами. На Надежде теперь снова работали вольнонаемные и уголовники. Там открыли ларек, где спирт и дефицитные товары меняли на самородки. Все вольные мужчины после работы в конторе, на шахте, на бульдозере или приборе отправлялись туда халтурить, ибо другой возможности достать выпивку не было. Нашу же шахту все углубляли и углубляли. Геологи сулили в ней неслыханные богатства, которых, однако, не оказалось. Но шляпа Петр Иванович Скорняков, по слухам, за Надежду получил сталинскую премию. Начались снегопады, за ними следовали оттепели, работать становилось все труднее. Когда из-за мороза прекратила поступать вода, приборы останавливались, и на полигон посылали мыть металл зэков с лотками. Норма была 2 килограмма на человека. Кто-то из начальства вспомнил старый колымский закон «не впускать в зону людей, не выполнивших норму». Они устало торчали возле вахты. Потом их сдавали бригадиру следующей смены, и несчастные продолжали работать. Естественно, что, надрываясь круглыми сутками, они скоро доходили, и когда их, наконец, пускали в лагерь, попадали в санчасть. Картина хорошо мне знакомая. Изможденные лица со впалыми щеками. Такими были люди в конце сезона в любом из колымских лагерей.